«Завтра заеду к вам на машине, незачем за двумя боксерами автобус гонять», — говорит он нам на прощание. «Да мы не гордые, наших до сих пор нет, тусуются на озере, может даже купаются, хотя, говорят, в августе уже холодная вода в Енисее, но они-то на озере». Вернулись довольные и уставшие, ужин для нас не готовили, ведь планировался поздний выезд, но нас с соседом накормили, по распоряжению директора. В субботу на соревнованиях народу уже меньше и ринга всего 4. Первым опять начал Бейбут. Его соперник из новичков, но по мне так очень техничный. С трудом по очкам победу дали Бейбуту. Тренер соперника свистел и кричал: «Позор», за что был выведен с трибун. Мне в 1/4 достался Горбун. Вот реально горбатый боксер. И как с ним боксировать? Он ниже меня, а руки той же длины. Бить вообще неудобно. Еще и удар держит. Но во втором раунде я его замолотил. Даже выкинуть полотенце не успели. Нокдаун. Отдыхаем с Бейбутом под довольным взором тренера. Вот его зовут, и он, убежав, возвращается, сияя как сапоги Дембеля. В другом бою Рубилова было, и победитель получил травму, выйти на ринг не может, так что поздравляю, Бейбут, ты в финале, говорит он моему другу. Казах не сильно рад, или не показывает виду, а показывает, как этому травмированному повезло, уж он бы его одной левой. Хмыкаю и иду на свой бой. Опять нестандартный боксер, левша, прошлогодний победитель, 16 лет, первый разряд по юношам. Начал он сильно и технично, пару раз мне пришлось уйти в защиту даже. После первого раунда Игорь Леонидович скорректировал меня работать по низу. Техничный, но бьет не сильно, нет силы в ударе. У тебя, наоборот, силы много и техника хороша. Не бойся обострять, работая по корпусу, голову он прикрывает хорошо, да и пластичный. Ты проигрываешь по моим подсчетам, рискуй. Вышел заряженный и уверенный в себе, пошел на сближение, тот грамотно пятится, уходя от углов, пару раз достал меня по лицу, но не сильно. А вот я когда смог до него дотянуться, то потряс его всего целиком. Парень упал на колени и не мог продышаться. Врач на ринге: «Ничего, жить будет паренек, но меня запомнит». Вечером пригласил Лену с Олей на бокс. Отказались, дела у них. Знаю, какие дела, обоих Петров окучивать. Да и шут с ними, с Петьками, а за Лену я еще поборюсь. Финал у казаха не задался, его соперник делал с ним, что хотел, большой будет мастер, не уверен, что и я сейчас с ним справлюсь. Правда, сосед мой достоял до конца. Все-таки у Мухача редкие нокауты. Я на свой финал вышел спокойным. У меня будто уровень опнулся после вчерашнего боя. Стал себя чувствовать сильнее. Все вижу, все могу. Нокаут. Ну его. Дотягивать до подсчета ударов не хочу. Беспредел возможен. А так, нет тела, нет дела. В смысле, тело, вот оно. Но победить оно никак не может, так как не мычит, не телится после акцентированной двойки в челюсть. Нокаут. У тренера как камень с души упал. Одна победа, один финал, это я вам скажу немало. Толя, первый разряд тебе не получить, попытался он огорчить меня. Боев мало с перворазрядниками, спросил я, вспоминая советскую систему. Там не так, было бы первенство края, а не первенство города, хватило бы. 3 боя победил, в турнире 4 перворазрядника, чистый первый разряд, пояснил Игорь Леонидович. За второй поборемся, там надо 10 боев, а у тебя 9, но твой соперник в 1/16 из-за травмы не смог. В крайнем случае, проведем еще турнир, в нашем Октябрьском районе. Наградили меня по-королевски. Кубок, значок, почетная грамота, чехословацкие кожаные перчатки. Теперь у меня свои будут. И для нашей секции подарок, кожаный мешок. У Бейбута вместо кубка, вымпел. Тренер наказал завтра быть с утра в зале, будет кто-то из начальства нас поздравлять, намекнул на подарки. Заходим в общагу и видим толпу народа около дверей соседок, в том числе и воспитателя Игоря. А что случилось? Глава 12. В коридоре толпятся человек 10 наших с Бейбутом одногруппников и заглядывают в комнату. Игорь стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на одного из Петров, Колесникова. Петр полуодет, причем не хватает у него нижней части одежды, ну кроме плавок. Игорь, что тут произошло? Пытаюсь заглянуть в комнату к Лене. Стекло разбили, и вот этих гавриков словили, ухмыляется неприятно он и, указывая глазами на кубок в руках, спрашивает: что за кубок, что за перчатки? Мне не нравится, что он загораживает диспозицию в комнате, но я отвечаю: чемпионом города стал по боксу, Бибут, финалист. Быстро открываю дверь и кидаю трофей за порог своей комнаты. Финалист поступает так же. Потом, резко отодвигаю плечом Игоря и Петра, и сразу вижу, что творится в комнате. На своей кровати сидит, по всей видимости, неодетая Лена, спрятавшись под одеяло почти с головой. Рядом стоит торжествующе возмущенная соседка Оля, и в комнате разбито окно, через которое виднеется второй Петр, Малышев. «Штыба, ты чего себе позволяешь?» Пытается вытащить из комнаты меня Игорь. Как-то моментом зверею, и, толкнув его в корпус, говорю: «Руки убрал, воспитатель. Ты чего тут устроил за цирк? Время отбой, а ты собрал толпу народу и к девочкам вломился». Ответить он, конечно, не может, так как молча офигивает от моей дерзости. «Они, она, он стекло разбил», — законючил Колесников. Да он походу бухой еще. Надо прекращать все это собрание. Так, все по комнатам, кино закончилось», — кричу я и начинаю подпихивать всех от входа, закрывая дверь в комнату соседок. «Ты, Толя, не командуй тут», — еще и толкнул воспитателя. Заблажила одна из девочек, не из нашей компании. Легонько беру ее за шею и оттаскиваю от двери, которую она пытается опять открыть. «Бегом», — я сказал, — «по комнатам, считаю до двух, уже раз», — кричу остальным. «Два». В азарте, почти радостно, кричит Бибут и начинает бить по корпусу сначала Петра, а потом и еще двух парней, которые стояли у двери. Пару мгновений, и перед дверью два парня, Игорь и Петр, оба расстроенные и злые, только Пете еще и досталось. Остальные рассосались, не желая ввязываться в ссору с нами. Захожу в комнату, ища штаны Колесникова, нахожу их на стуле, кидаю в коридор и говорю голове в окне: «Петя, бегом в общагу». «Пошел ты», — слышу пьяное бахвальство в голосе Малышева. «Бибут, да оставь ты Петю, хватит ему. Сбегай по дружбе на улицу, Малышева притащи сюда, да по лицу не бей, сильно», — кричу уже спине казаха, которому такое развлечение явно по душе. «Ты знаешь, что они тут делали? Я в окно видела», — радостно сообщает мне Ленина подруга, которая, как выяснилось, ей совсем не подруга. «Знаю, в карты на раздевание играли, а ты с Малышевым в окно подглядывала, что ли? О, так вы там обжимались? Ну, а родители в курсе твои или нет, что ты уже по ночам на улице с парнями гуляешь? Ты чего?» «Это я потом уже Петю позвала, чтобы он убедился. А про тебя она говорила, что ты валенок», — не в тему добавила Оля. «Это было сразу после консультации, в первый день, не верь ей», — высунулась уже спокойная, но красная как помидор, голова Ленки. «Да валенок, так валенок, а вот чего твоя подруга тут цирк устроила, сама разберись. И еще, Ленка, по полу не ходи, тут стекло, сейчас пойду пылесос искать». «И, да, вы в карты играли», — сказал я и вышел в коридор, закрыв дверь. «Штыба, ты знаешь, что я с тобой сделаю», — зашипел Игорь, оставшийся в коридоре один, без потерпевшего преступника Колесникова. До него явно не дошло, что меня сейчас злить не надо. Это же надо, взрослый парень, и вместо того, чтобы замять конфликт, устроил зрелище для всех. «Тебя завтра уже не будет, сгною, комсомольское собрание», — несвязно шипит обозленный воспитатель. «Ты доживи до завтра сначала, да и потом ходи лучше с охраной. Знаешь, как тяжело сломанными руками выбитые зубы собирать». Он бы, может, и дальше продолжил угрожать, но увидел, как Бибут радостно подпинывает разбившего стекло ревнивца Малышева. «Я давно заметил, что у моего соседа специфическая такая репутация отмороженного на всю голову малолетнего бандита. Я-то знаю, что он искренний, думающий, надежный парень, пусть и слегка заводной, а вот со стороны кажется, что он тебя вот-вот ударит, даже если он просто время спросил. Завтра у Анны Дмитриевны поговорим», — развернулся и пошел к себе Игорь. «Здрасте, а окно у девочек кто вставлять будет? И не у Анны Дмитриевны, а у Олега Павловича», — крикнул вслед я. «Он уехал, не переживай, тебе хватит», — невнятно погрозил Игорь, проигнорировав реплику про окно. «Рассказывай, где пили, чего стекло бил». Повернулся я к хулигану. «Играли в карты у нас, бутылка вина была. Они ушли, потом Оля сказала, что в комнате заперлись и ее не пускают. Я и разбил». После общения с Бибутом Малышев и не думал запираться, отвечал четко и по делу, и явно видно, что он не по печени, не по уже разбитому носу больше получать не хотел. «А что тебе Леночка моя что-то обещала?» — картинно хмурю брови. «Нет, это Колесников, гад, ничего не обещала», — быстро ответил Петр, глядя на казаха. «Думайте, где пылесос взять и чем дырку в окне заделать?» «Даю задание я и прислушиваюсь к шуму в комнате девочек. Завтра домой поедешь, крыса!» Бушевала Ленка. «Не было ничего у нас, а захочу, будет и тебя не спрошу». Со стороны Павлика Морозова в женском обличии были слышны только всхлипы. Стучу в дверь и, не дожидаясь, захожу. Ленка скачет на одной ноге, пытаясь надеть узкие джинсы, мне ничего не говорит, просто поворачивается попой и в два прыжка влазит в импортные штаны, сверкнув округлым задиком, который на меня удивительно не действует. «Спасибо, Толя, извини, я тебе потом все расскажу, а сейчас нам убираться надо». «Нашел пылесос», — говорит она, не глядя на сидящую на кровати и плачущую соседку. «Тапки обуй и крупные осколки собери, пылесос уже ищут, Отелло твой, беру руководство устранением катастрофы на себя». «Ай, найдет он, как же, дурак», — возомнила себе, порывается выйти Лена. «С ним Бейбут найдет, не переживай». И действительно раздался вопль Бейбута из коридора. «Нашли, этот найдет». Сегодня только сидели и вспоминали, кого он из наших еще не бил, вроде только тебя за неделю, поражает меня Ленка. «Что прям бил, не верю я», так шутя, пару раз каждого приложил. «Как ты с ним справляешься?» «Сам его бью, честно говорю я и хвастаюсь. Первенство города выиграл по боксу, а казах в финале проиграл». «Странный ты, принимая пылесос у Бейбута», — говорит Лена. «Ты же сам за мной ухаживал, я думала, ты прибьешь меня сейчас. Я тебе позже расскажу все, а пока выкиньте половик вместе с осколками, я лучше новый потом куплю». Постепенно мы навели порядок в комнате. С окном поступили проще, я занавесил простыней дырку, прикрепив нижний край к подоконнику, чтобы не развивался. «Залезут в окно, что это простыня, смех один, а не защита», сказала уже немного успокоившаяся Оля. «Беру листок бумаги, альбомные карандаши, лежащие рядом. Рисую череп с костями и подпись «Не влезай, убью», как на табличке электрощитовой, и вешаю с той стороны простыни на клей». Все смеются, отходя от стресса. «Идем спать, уже к 12 время идет, Бейбут. Говорят, ты бьешь всех наших парней?» Уже в кровати спросил я. «Пистит», моментально отозвался сосед. «А кто сказал? Кто надо сказал? Спи», ворчу я. «Шутю я, так пресс проверяю, пусть спортом занимаются, это я им помогаю», частично сознается сосед. «Аппа, а я думаю, как тебя стимулировать. Пресс говоришь, надо попробовать», и, не слушая соседа, проваливаюсь в сон. Утром по пути на завтрак меня встречает плакат с текстом. «Сегодня в 10:00 состоится комсомольское собрание группы 184. Тема: разбор поведения наших товарищей. Анатолий Штыба, казах Бейбут, Петр Колесников, Петр Малышев, Ольга Синицкая, Елена Лукарь. Сам писал, догадываюсь я. В моем имени ошибка, зато оно единственное с восклицательным знаком. У моего соседа первым стоит фамилия, а не имя, как у остальных. Всю ночь рисовал блаженный, разбора я не боюсь. Мохнатая лапа директора все решит в мою пользу. Тут я не кстати вспоминаю, что он уехал, но и его зам Анна Дмитриевна вполне вменяема, и топить меня не станет». «Не поняла, а я почему в списке?» — холодно сказала горбоносая соседка Лены. «Доносчику первый кнут», — охотно пояснил я. «Замша Палыча опоздала, любит она, видимо, поспать, никогда вовремя не приходит. Впрочем, начальство не опаздывает, начальство задерживается». Увидев плакат, она остолбенела и, схватив за рукав Игоря, потащила к себе в кабинет. «Душить его будут там», — уверило меня подсознание. Следом пригласили и меня. Захожу и вижу воспитателя, молодого глупого парня лет 25, ни хрена не понимавшего в раскладах в школе. Я уже узнал, он работает пару недель всего. «Толя, ты что-то пояснишь по вчерашнему случаю?» «Обычное дело, мальчики поссорились из-за девочки. Пустяк, Анна Дмитриевна, был бы, но вот наш воспитатель устроил показательную казнь. Позвал человек 20 моих одногруппников, чуть ли не выломили дверь в комнату девочек, а одна, между прочим, не одета была, а ей всего 15, думаю, она уже звонит маме с папой и жалуется. Цинично перевираю факты я. Не так было все, я дверь ключом открыл, а там Лена это и Петя, голые почти, и пьяные к тому же». Аж затрясся от несправедливости Игорь. «Ну», — подняла бровь Анна, глядя на меня, — «мол, чего скажешь, я пьяных не заметил, все трезвые были, а Лена спала уже, когда Петя этот в окно залез к ней. И вообще, Анна Дмитриевна, У нас кто директор сейчас, вы или Игорь? А то он и собрание созывает, хотя в нашей ячейке не состоит, да и не было у нас даже выборного собрания пока. А еще он мне угрожал, все слышали. Меня возмутило, что он ворвался в комнату к раздетой девушке, пьяный, упорствовал Игорь. Нет доказательств, отрезал я. Ладно, я вас выслушала, Игорь Игоревич, пишите докладную, со слов Анатолия я напишу свою, от работы я вас пока отстраняю. Не подвела мои ожидания Анна Дмитриевна, а собрание я сама проведу, отчетно-выборное или какое там, не дело, когда комсорга нет на курсе. Листок позорный сорвали, а собрание созвали тут же. Анна долго вещала о мировой ситуации, об ответственности каждого комсомольца, о членских взносах и прочее, и прочее. Кроме нее был седой молчаливый старичок, наш преподаватель, от ячейки коммунистов делегат, где его Аня поймала летом. Я захотел в туалет и поднял руку, старичок кивнул мне, разрешая выйти. Но когда я вернулся, все сидели в тишине, наклонив головы. «Толя, ты боишься ответственности?» – спросила Анна Дмитриевна. «С чего это?» – не понял я. «Нет, не боюсь». «Отлично, тогда предлагаю на должность комсорга курса, как там тебя, Анатолий?» – оживился старик и добавил. Тем более он и руку тянул. Единогласно. Все подняли руки, и плевать им, что я руку тянул, чтобы выйти в туалет. Оказывается, замдиректора спросила, мол, есть ли желающие стать комсоргом, а я этот вопрос пропустил. Вот оно мне надо, отвечать за 40 малолеток в самом пубертатном периоде. Это же мина. Но всем пофиг, я комсорг. Ну, стадо какое-то, хитрозадое. Ничего, раз я комсорг, сейчас на них отыграюсь. Если в первичной комсомольской организации больше 20 человек, то, глава 13, товарищи комсомольцы, с видимым удовольствием я произнес эти забытые в будущем слова, так как в нашей первичной комсомольской организации больше 20 человек, мы имеем право внутри нее создать ячейки. Далее я цитирую устав ВЛКСМ, пункт 44. На предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях, учебных заведениях, где имеется свыше 20 членов ВЛКСМ, внутри общей первичной комсомольской организации решением комитета комсомола могут быть созданы комсомольские организации по цехам, участкам, бригадам, отделам, факультетам, курсам, учебным группам, классам с предоставлением им прав первичной организации. В нашем учебном заведении, на нашем курсе будет две группы по 20 человек. Таким образом, давайте выбирать в этих комсомольских организациях комсомольское бюро, а в первичной комсомольской организации нашего курса надо избрать комсомольский комитет. Есть предложение по составу, есть замечание, взяла слово замдиректора. У вас пока нет разделения по группам, и будет их фактически 4. Две группы в каждой по 2 подгруппы, а комитет избирайте. «Пожалуйста, есть предложение по составу комсомольского комитета?» Тут же исправился я. «А я вижу, у вас грамотные ребята, устав ВЛКСМ знают». Неожиданно раздался голос в конце класса, где была входная дверь. «Доброе утро, вы к кому?» Слегка наклонила голову Анна Дмитриевна, явно, чтобы, откинув волосы со своего ушка, показать красивые золотые серьги в виде трех сетчатых шариков, висящих гроздью винограда, спрашивающему. А это был статный моложавый мужчина, высокого роста и со значком компартии на лацкане темно-фиолетового просто шикарного пиджака. Остап Бендер отдал бы за этот пиджак многое. С таким пиджаком начинать карьеру многоженца комсомольского вожака очень легко. Шикарный пиджачок, завидовал, молча я. Олег Борисович, заведующий организационным отделом Центрального райкома КПСС города Красноярска. Я отвечаю в комитете комсомола города за физическую культуру в том числе. Наш первый секретарь Капелька Владимир Прохорович очень много уделяет внимания этому вопросу. Мы и спартакиаду провели зимнюю, и дворец спорта построили, где вчера ваши ребята отличились. Встаньте, пожалуйста, штыбай казах. Я уже стою, говорю ему, улыбаясь, глядя, как поднимается невозмутимый бейбут. И правда казах, смеется коммунист. Ребята, я вижу, у вас собрание уже прошло, комитет можно и позже выбрать, а у нас сейчас награждение в боксерской секции победителя и финалиста города по боксу. Конечно, засуетилась Анна Дмитриевна, идите, мальчики, ради вас приехали. Волга с водителем, мы с соседом на заднем сидении. Ехать 5 минут всего, пешком до секции также, но добираться надо в объезд, через конечную остановку Студгородка. В зале толпится народ, я первый раз видел всех занимающихся боксом, а их было под сотню, плюс тренерский состав, плюс люди с Федерации бокса, горкома и другие. Наградили всех участников соревнования, нас с казахом оставили наконец. Олег Борисович толкнул речь про развитие молодежного спорта, про важность физических упражнений, про неуемную работу тренеров по огранке талантов. Далее нас засыпали подарками. Бейбуту подарили спортивный костюм, не такой модный, как у меня, но, тем не менее, это из самого ценного. Были и еще мелкие подарки, вроде гири в 16 килограмм. Епта, юмор у них, треть его веса гирька. Маленький такой памятный подарок. Еще в подарках я увидел какой-то солевой светильник, увесистый такой, несколько килограмм, похож на кусок камня светлого, но с проводом, хотя не камень, соль морская вместо плафона. Меня тоже не обидели, подарили часы полярные с циферблатом на 24 часа, и какие-то они еще морозоустойчивые, сзади у них было стекло, через которое виднелся механизм. Часики у меня есть уже, купил, пока устраивали, но эти сохраню, может, подарю кому. Вторым ценным подарком был фотоаппарат FET5 из новых, но и это еще не все. Нам с казахом подарили по 20 бутылочек пепси-колы. Я сразу сказал, что свою половину отдаю на всех боксеров. Не нравится мне вкус импортных напитков, да и не успел соскучиться по ним, решил про себя я. Бейбут, подумав, тоже решил отдать свои, что вызвало ликование в зале. Гирю по здравому размышлению оставили в зале, чтобы не таскаться с ней по лесу. Тренер тоже получил подарки, а после награждения уехал на общий банкет, но успел перекинуться с нами парой слов, что ребята не ожидали таких подарков. А ты еще думал идти соревноваться или нет? Не на каждом первенстве края такие подарки были, но больно шефы у соревнования серьезные, самодовольно сказал он. Я и сам не ожидал таких подарков, хотя помню, за полуфинал областного турнира мне дарили в свое время маленький приемник и электробритву. Так что в Ростове со спортом тоже порядок был. Тренер ушел, а нам пришлось делить бутылочки на всех. Я не стал париться и, посчитав народ, тупо отдавал по 3 бутылки на 7 человек. Последнюю отдал казаху единолично, он-то очень хотел попробовать. Ему она, кстати, не понравилась, сказал, что липкая и сладкая, и не пожалел о раздаче народу своей награды. Этот шаг поднял наш авторитет среди занимающихся ребят. Дети же, нас одобрительно хлопали по плечам и выказывали другие знаки внимания, например, звали попить пиво вечером. Серьезных спортсменов тут у нас, дай бог, человек 5, но все равно, приятно. Дома мы разглядывали подарки, Бейбут был рад костюму, который оказался ему чуть большеват, он в нем и пошел на обед. Среди подарков был какой-то плакат с боксером из Казахстана. Сосед сказал, что этот боксер был признан пару лет назад самым техничным боксером-любителем мира, и плакат занял свое почетное место у нас над телевизором. На обеде нас все поздравляли, и я не погнушался каждому пожать руку и сказать спасибо. Сосед, понятное дело, попугайничал. Лена смотрела на меня глазами осиротевшего олененка, но молчала. После обеда был банный день, в санатории находилась настоящая баня, и мы по очереди туда ходили. Разумеется, я всех в парилке пересидел, и каждый зашедший туда был мною пропарен веничком, невзирая на протесты. Хотя после 3 таких бедолаг в парилку никто не рвался, даже Бейбут быстро оделся и слинял. Не понимают они прелести баньки, а мне захотелось пивка в кои веки. Как Суворов говорил, после бани укради, но выпей. Впрочем, я слышал и другую версию. Портки последние продай, но выпей. В санатории ничего не продавали, и вообще нам не сильно рады были, но я как человек опытный нашел подход к душе заведующего бани, пухлого мужичка с глазами много повидавшего странствующего монашка. Всего 5, и пара бутылок жигулевского пива мне продали. На сдачу я получил 2 бутылки кваса, хлебного, московского, который Бейбут выпил с удовольствием, отказавшись от пива. Полагаю, я переплатил. Но такова плата за мое юное тело, а ну как я расскажу, где купил. Вечером после ужина, бани и 2 бутылок пива я в благодушном настроении был заловлен Леной и затащен к себе в комнату. Стекло уже им вставили, а виноватая во всем ее соседка Оля покинула комнату как по свистку. «Знаешь, Толя, почему так все получилось? Мы выпили, и я пошла спать, очень потянула в сон. Оля осталась с ребятами». Стук в дверь, а там этот гад, уверенно рассказывала Ленка, наверняка продумала и заучила версию, но я умею снимать лапшу с ушей. Какой гад, Игорь, он мне сразу не понравился, так на девочек смотрит, особенно сзади. Да не Игорь. Игорь пришел позже и открыл своим ключом, у меня уже Петя был в комнате, а второй Петя в окно лез. Не поняла моей подколки Лена и стала все раскладывать по полочкам, запутывая себя еще больше. Я понял, один Петя Малышев лез к тебе в окно, которое разбил, и тут же воспитатель, открыв дверь своим ключом, заходит, а вы с Петрухой Колесниковым уже под одеялом были. Так, смотрю серьезно, не улыбаясь, голые, почему-то, не так, начинает злиться Лена, вернее так, но не так, фыкнув и, отдохнув пару секунд, набирает воздух в легкие и быстро говорит, я открыла дверь и была почти раздетая, до трусиков, поэтому была в одеяле. Колесников зашел, и стал раздеваться зачем-то, я хотела закричать, так как ударить не могу, одеяло держу, но тут разбивается стекло и в окно лезет Малышев, я ору на них и на Олю, которая тоже на улице, на звон стекла, и мой крик пришел Игорь, и давай стращать всех и стыдить, потом ты пришел и меня спас, она лезет ко мне с поцелуем, меня пробивает на смех, детский сад, я, еле сдерживаясь, быстро целую ее и отстраняюсь. Бейбут уже пробил с утра у Колесникова, что и как было, пробил это не метафора, говорить Колесников не хотел, но Бейбут умеет проверять пресс, играли на желание, Ленка проиграла свое Колесникову, и пока тот думал, ушла спать, потом, придумав желание, к ней пришел за долгом Петя и потребовал, чтобы они раздетые полежали 5 минут в кровати, такое вот у него мазохистское желание было, ибо он до сих пор об устройстве женщины мог лишь иметь самые общие представления и боялся не только секса, но и поцелуев, и хотел одновременно, да блин, оно мне надо думать об их подростковых комплексах, Ленка не согласилась раздеваться, и они пришли к компромиссу, Ленка снимает верх, а Петька низ, но только брюки, а потом все так и было, как она рассказывала, закадычная подруга Оля спасла подругу путем подбивания на бунт второго Петра, Игорь реально пришел на шум, но не уходил долго, остыдил их 5 минут, не давая им одеться, за это время толпа и собралась, что я могла сделать, трагически зашептала хитрая врунишка, да, что тут сделаешь, тебе, наверное, еще сказали, что карточный долг, это святое, врут, даже если ты расписку дала, посылай их нахрен в следующий раз, разоблачил я ее, ну, а голыми полежать, это разве преступление? Вот я снял майку, и что, я стал другим человеком, вот ты сволочь, штыба, все знаешь и целуешься, возмущенный ноготок мелькнул перед носом, и что я должна сделать, теперь тебе надо выбирать, за кого идти замуж, за Петра или за меня, продолжал троллить ее я, какой замуж, мне 16 только исполнится, изумилась Лена, можно из 16, если ты беременная, степенно кивнул головой я и снял майку. Вжик, молнией метнулась к моему прессу пятерня, оставив на животе 3 наливающиеся кровью борозды. Лена, шучу, шучу, отскочил я. Ну прости, я чемпион города по боксу и не смог среагировать на взмах пантеры и поплатился поцарапанным животом. А если бы в глаз, а если бы реально ногти были как у пантеры? Разгневанная Лена, это вам не какой-нибудь вшивый перворазрядник по боксу. Ты, штыба, знаешь... «Как называешься?» – рычала на меня злая девочка. «Идиот я!» «Ну шучу я так!» – быстро признал я и цапнул майку, уроненную на пол. «Подожди, дай тебя йодом смажу!» – проснулась добрая девочка в душе подружки. «Только не йод, он жжется, есть зеленка!» Зеленка нашлась, но в самый ответственный момент по закону подлости дверь открылась, и в комнату вошел. Глава 14. Вошел Павлик Морозов в женском обличии, а точнее, соседка Лены, Оля Синицкая. «А что, почему у него, а за что ты его?» Высказала все вопросы в одном предложении Оля, за чью психику уже можно было начать переживать. «Не видишь, что соседа лечу? Иди, Толя, заживет, выпроваживает меня Ленка. Заживет, конечно, до свадьбы точно, не мог не подколоть я напоследок. Я быстро ушел, не желая слышать ругательства». Хотя Лена явно порывалась ответить мне, но в комнате меня также ждал допрос от Бейбута. «Это тебя Леночка поцарапала?» — с каким-то даже восторгом спросил он. Она кивнул, не желая вдаваться в подробности. «Это когда вы, ну, нечаянно?» Бейбут решил, что это она в порыве страсти расцарапала. «Разозлил я ее?» — сказал глупость, со вздохом говорю я. «А чего не защитился-то?» «Не успел, блин, никогда не зли девочек, никакой бокс не поможет потом». Недовольно ворчу я и заваливаюсь с приемником на кровать. Завтра надо купить пленку на фотик, возьму его с собой, Послезавтра отъезд утром. Слушаю радио, пытаясь поймать что-нибудь интересное, нашел новости спорта. Вчера были матчи высшей лиги, и московская «Динамо» проиграла дома Минскому со счетом 0-1. Взяли минчане реванш за поражение в финале Кубка. А Бейбут «Динамовец» как раз, и вроде болеет за Минское, позлорадствовать. Вчера был еще матч, в котором тбилисская «Динамо» победила, но вряд ли это тоже радует соседа, выиграло оно у Кайрата, которого мой сосед сильно уважает. Слышал, да, спрашиваю у него, да, слышал, еще и поспорил вчера перед матчем на 10 рублей с Аркашей, правда на то, что московская «Динамо» не вылетит из высшей лиги, а также на десятку с ним же, что ЦСКА вылетит. Аркаша за него болеет, сознался азартный сосед. Считай, 20 рублей у тебя в кармане. Обнадежил соседа я, вспоминая, что ЦСКА точно вылетит, а «Динамо» точно нет, ну еще, что «Зенит» чемпионом станет. Я и в самом деле помнил, как Тарханов в одиночку пытался вытащить свою команду с последнего места. А чего он за ЦСКА болеет? Там один Тарханов играет, бегает за каждым мячом, старается, борется, остальные, ни о чем, спросил я. Так он из-за него и болеет. Тарханов же из красноярского автомобилиста, вместе с Романцевым Олегом играли с 14 лет, а до этого он в Казахстане жил. Поднял палец Бейбут. Романцев, правда, уже тренер, прошлый сезон последний в «Спартаке» у него был. Давай спать, считай, двадцатку ты по осени заработаешь, решил закончить болтологию я. Вставал я рано и ложился тоже. Утром, отбившись от Ленки, которая хотела меня еще раз помазать зеленкой, я после обеда уехал в город. Необходимо было купить все для завтрашнего выезда в деревню на месяц. Начал покупки с резиновых сапог. Я же взрослый человек, и что такое деревня понимаю. В кроссовках там делать нечего. С обувью в СССР было плохо, но сапоги имелись. Я доехал до ЦУМа и купил там обычные серые сапоги, не сильно тяжелые. Там же я взял дюжину батареек для магнитолы. Дорого, зараза, как сапоги вышли по цене. Повезло купить кипятильник. Я, конечно, мог сделать кипятильник из лезвий бритвы, самодельный, но этот надежнее. Купил 3 пары верхонок для грязных работ, вдруг не выдадут там. Пройдя переходом до улицы Мира, купил в фирменном магазине пленку, проявлять и печатать сам не буду, отдам в дом быта, пусть профи этим занимаются, а мне возиться неохота. Далее на углу купил в ларьке «Союз Печать» свежий номер советского спорта, журнальчик «Техника», молодежи, журнал «За рулем» и 2 колоды карт. Разумеется, дошел и до Нивы, где мне нравилась выпечка, которую там продавали. Тут идти 40 метров всего. Взял пару булочек и ром-бабу, липкую снизу, промоченную сладким сиропом, а сверху покрытую глазурью с вкраплениями изюма. Во, изюм. Надо идти на рынок, сейчас, только куплю сухарей и пару килограммов в хлебном отделе. А сумка моя спортивная уже заполняется. На рынке купил копченой колбаски кило, 5 банок сгущенки и 3 банки тушенки, изюма и грецких орехов. Вроде все, что планировал, взял. Бреду наверх к остановке. Алкашки бы какой взять, да кто мне ее продаст? Дома у меня лежит коньяк, но последняя бутылка. Еще заранее закупил суп из бич-пакетов, со звездочками, может и не пригодится там, но реально ностальгия пробила, давно не ел их, с прошлого детства в другом теле. Что точно можно использовать, так это бульонные кубики. Я взял по коробке мясных, куриных и овощных, все ленинградского производства, по 10 штук в коробке, и главное свежие, всего месяц как произвели. Можно сказать, к поездке я готов, черт, надо кружек металлических взять парочку, у меня есть одна, но она маленькая. На обеде ко мне подсел Аркаша Славнов и стал втирать за футбол. Ну что, спорим? Спросил непонятно о чем он, я половину его слов пропустил. Короче, ставлю на то, что «Зенит» будет чемпионом, а «ЦСКА» вылетит. Попытался отвязаться я. Если оба условия сработают, я тебе даже 20 рублей дам, а если хоть одно не сбудется, ты мне 15, задумавшись, сделал предложение Аркаша. Тебе денег не жалко? Спросил я. Я уже рублей на 200 поспорил на разные варианты, должен в выигрыше быть, удивил он меня. Внимательно смотрю на ушлого дельца и понимаю, что об Аркаше ничего толком не знаю, а прикинут он модно, во все импортное. Где джинс убрал? Спрашиваю я. У тебя не хуже, но если надо, я тебе за 200 отдам, у меня дядька во Владике капитанит, с честными глазами говорит спорщик. Дядька? Ну, может и дядька, А может и фарцуешь ты, Аркаша. Я сам немного фарцевал в прошлом теле, но на пару лет позже, уже милиция не зверствовала, а как сейчас, не знаю. Духи есть, хочу Ленке подарить на день рождения, спрашиваю я. Климат атланком есть, дорогие, 40 рублей, Франция, моментально реагирует Аркаша. Тащи, куплю, тут же соглашаюсь я, дядька во Владике, а духи Франция, точно фарцует. Да и как он так быстро бы от дядьки получил их. Утром нас встречал бодрый Олег Павлович, нечасто мы нашего директора видели, ну и не скоро опять увидим. С нами едут два воспитателя, Виталий и Евгений, ну и грустная Анна Дмитриевна. Других женщин-воспитателей нет у нас, а за девочками надо присматривать. Вещей она взяла два чемодана и сумку, побрякивающую бутылками, и одета была по-босяцки в спортивный костюм. А ничего у нее попец, оценил я со знанием дела. Может подкатить там, в деревне, когда ей будет грустно и одиноко. Коньяк тогда дарить не надо, тем более, я духи уже купил, потратился. С утра Аркаша притащил, не особо скрываясь. Подогнали два автобуса по ЗИКа и мы грузимся, вещей у всех от души. Само собой я взял рюкзак, а не спортивную сумку, переложил туда свои припасы. Бибуд взял только чай и конфеты, вот сладкоежка. Водитель нас повез через Дивногорск, небольшой городок недалеко от Красноярска, вроде так ближе немного, хотя Анна Дмитриевна уверена в обратном, но это их дела. Сидит она на боковом сиденье и, молча, грызет сушку. Все, кроме нас с казахом, уже ездили этой дорогой на экскурсию, а мы едем в первый раз. Длинный поворот, чуть ли не на 360 градусов, может, вру. Это тещин язык, комментирует Виталий, сидящий прямо передо мной. Я, к удивлению ребят, не стал занимать козырное место на последнем сидении, а сел в начале салона. Сзади, конечно, и в карты можно играть на рюкзаках, но там и трясет. Овсянка, сэр. Комментирует воспитатель деревню и ржет. Название у поселка как название, но все узнают фразу из кинофильма и смеются. В прошлом году вышла эта серия, все помнят. Этамана, человек и пароход, тьфу. Река и деревня, не унимается шутник, и показывает на довольно широкую по южным меркам реку, приток Енисея и деревушку на ее берегу. Мультик тоже смотрели про кота Матроскина и опять смех. Мультик свежий, в июне в первый раз показали. Вскоре мы обгоняем настоящий пароход, точнее пассажирское судно-ракету, идущую из Красноярска в Дивногорск. Сразу захотелось прокатиться на ней. Наверное, что-то детское во мне осталось. Едем по городу, который расположен целиком на горе ярусами, потом по плотине. С удовольствием любуюсь видами Красноярской ГЭС. Голосует какой-то парень на обочине. Наш водила, едущий в колонне первый, тормозит и благодушно спрашивает: «Куда тебя, паря?» «До Ачинска, только денег нет», — говорит молодой, коротко стриженный паренек в рабочем комбинезоне, застегнутом в жару на все пуговицы. «Садится назад, там есть место». Что-то цепляет мой взгляд. Сапоги. Кирза армейская, да и хрен с ней, мало ли кто сейчас такие носит. Пытаюсь заснуть, глаза слипаются и, по всей видимости, я уснул, так как резкая остановка была для меня неожиданностью. Ох, ничего себе! Слышу изумленный голос водилы, еще не видя причины удивления. А удивляться причины есть, нас тормозит уже в возрасте капитан и четверо бойцов с автоматами. А уж не беглец ли с нами едет, мелькает мысль в голове у меня. И точно, парень, чуть не лег на сиденье, вытянув ноги под соседние, и глаза закрыл. «Что вы хотели?» – спрашивает Анна Дмитриевна, с наслаждением выходя на улицу. «Солдатик у нас сбежал, не попадался?» — спрашивает капитан, а сам осматривает масляным взором фигурку Ани. «Явно у человека хороший вкус, совпадающий с моим настроением сейчас, а на улице разговор не клеился. С оружием сбежал?» — ахнула Аня. «Почему с оружием, без?» — терпеливо объясняет капитан. «Нет, солдата мы не видели, тупит наша дама. Он был в рабочем комбинезоне, может, видели, когда с плотины съезжали, вдоль дороги шел, например. Ну, мы подвозим одного парня в комбинезоне», — неуверенно сказала Анна Дмитриевна. «Онищук, за мной», — отталкивает даму с пути капитан и рывком заскакивает в автобус. «Тут он, голубчик». «Так, товарищ прапорщик, зачем толкать?» — взвизгнула плохо понимающая в погонах и званиях обиженная воспитатель, к тому же и так пребывающая не в лучшем расположении духа. Борзеет капитан. «Недовольно смотрю на военного я. Выходи, голубчик, набегался. Дисбат тебе теперь», — торжествующе говорит капитан, за которым маячит свиноподобной глыбой старший сержант. Паренек идет и пытается отдать кому-нибудь записку, но наши все шарахаются, а я быстро беру бумажку. «Позвоните, скажите, бьют». Обращается ко мне на «вы» он. «Ты не слушай никого, за несколько часов не дают дисбат. Это если несколько суток», громко говорю я и прячу записку. «Ну, посидишь на губе». Парень вышел, а капитан требовательно протянул ко мне руку. «Что вам, товарищ прапорщик?» Нагло спрашиваю я. «Я не прапорщик, а капитан». Записку отдал быстро. Держит руку он перед моим лицом. «А кто старше?» Дурачусь я. «Капитан старше, ты че?» Решает мне помочь бесхитростный казах. «Анна Дмитриевна, может, уже поедем?» Кричу я, игнорируя руку. «Дай сюда», я сказал. Зло шипит капитан и пытается забраться в карман рубашки, куда я положил этот клочок бумаги. А вот ручки он зря распускает. Глава 15. Резко бью тремя пальцами тычком левой рукой в печень. Все эти драки, амплитудные броски, это красиво, но старый зэк в моей прошлой жизни поучил меня другому бою. «Ты запомни, у нас Сибирь-матушка, все в зимней одежде. Твои удары по корпусу не дойдут просто, да и сам можешь поскользнуться и упасть. Бей тычками, в горло, по коленям, в печени солнечное сплетение, по суставным ямкам, отсушая руки и ноги. Не нужен размах молодецкий, короткий и не сильный тычок, и рука повисла плетью. Я тогда был молод и любопытен. Пока не выпал первый снег, все работали на прииске, а потом работяги уехали, остались только мы, я, зэк, который был старшим на прииске и проводник из тувинцев. Консервировали объект, берегли золотишко, ну и ждали машину, пока не поняли, что ее не будет. Тогда приняли решение выходить пешком, заварили последнюю порцию каши, собрались и выдвинулись. 2 дня мы выходили пешком к людям, так как зарядил снег, и дороги просто не стало. Первую ночь мы спали на снегу, зэчера вытоптал снег, мы нарвали веток съели. Оказывается, хвоя горит как порох. Были с собой газеты, развели костер, наделали углей и, набросав веток пихты, спали на этих углях. Неудобно, всего 4 часа поспали. Вторую ночь мы спали с комфортом. Тувинец знал, что рядом есть солончак, а недалеко от него охотники устроили лежбище. Невысокое, 0,5 метра высотой, зато с печкой. В лежбище было много соломы, мы нашли 3 картофелины и с удовольствием заточили их. Печка давала хороший жар, и плевать, что забраться в домик охотников можно было только на карачках, мы не гордые. Спали хорошо, только мыши по лицу бегали. Все это пролетело в голове за долю секунды. Капитан хыкнул и согнулся в поклоне. «Прапорщик, выходи», зудела на улице Аня. Смотрю, балагур Виталик встает во весь свой немаленький рост и скидывает куртку, оставшись в майке. На руке виднеется парашют и надпись «Никто кроме нас». «Войска дяди Васи», понимаю я. Виталик вытаскивает капитана из автобуса и пытается подать руку Ане, но горилла Анищук, увидев состояние командира, обозлился. «Пошла прочь, курва», почти по-польски говорит он Анне Дмитриевне. «Я уже говорил, что девочек злить нельзя». Повторюсь, вжик, и на лице старшего сержанта расцвели 3 кровавые полосы, а ультразвуком негодующего вопля Ане можно было косить траву. «Кто курва?» – орала она. «В лоскуты, в хлам». Виталик легко спрыгнул с подножки автобуса и встал глыбой против Анищука. Остальных задохликов солдат можно было не брать во внимание. 2 бугая смерили друг друга взором, и громадный Анищук сдулся. «Лезть в драку против десантуры? Оно ему надо?» «Беглец задержан, а капитан?» «А капитан никаких команд после моего тычка отдать пока не может». «Извините», — буркнул он Ане. «Хлясь!» Получил он напоследок от злой Ани по мордасам пощечину. «Может, у нее еще и критические дни?» «Никогда ее настолько злой не видел». «Виталя, спасибо», — с нежностью она пожала бицепс десантника, и я понял, если кому, что и обломится с ней, то это точно не мне. «Слышь, капитан, я так понял, у вас тут рядом часть, а я заеду, проверю, я читаю записку, Кострова Сашу. А еще вчера я общался с заведующим организационным отделом горкома КПСС, так я и ему сообщу, сегодня же, и я папе скажу», влез вдруг Колесников Петр. «Да хоть бабушке жалуйся, папе он сообщит, а горкому мы вообще не подотчетны», потирает щеку после удара Анны Дмитриевны капитан, но уже никакого боевого духа не выказывает, а может еще и потому, что второй автобус догнал нас и сейчас его водила с монтировкой и золотыми куполами на оголенных плечах недобро смотрит на капитана. «Бабушке, это чересчур, я думаю, ну раз вы просите, сказал через мое плечо Петя. Мы уехали, а я из интереса спросил у Пети, а кто его бабушка? Бабушка как бабушка, пенсионерка, а вот дедушка у меня герой труда, депутат Верховного Совета СССР, но бабушке, это жестоко, а папе скажу, он начальник штаба в Сибирском военном округе. Надо телефон искать, а ты не спросил, что у них за часть? Как-то застенчиво спросил Петя. Пусть все проверят части около Дивногорской плотины, фамилия солдата есть, показываю записку я. Это, хорошо, что я спросил, парню я помогу, даже если никто не впишется, есть у меня идейка, криминальная конечно, но с волками жить, по волчьи выть. Никаких больше шуток от Виталика не было, все его внимание было отдано Ане, причем это было взаимно. Я ради проверки даже крикнул громко, кто бухло с собой взял, они даже ухом не повели. Виталик мне этот стопудов должен. Дальше я уснул, и разбудили меня уже на месте. Нас привезли к поселковому клубу. Строение не впечатляло, одноэтажное, с разбитыми кое-где стеклами окон. Внутри было так же гадостно, как и снаружи. Первое помещение было заставлено кроватями, раньше тут было фойе и танцпол. Пройдя через этот спальный танцпол, мы попали в помещение кинотеатра, стулья уже были убраны и там стояли кровати. Но это еще не все. Был небольшой помост справа, и там была еще одна комната, будка киномеханика. Там стояло всего 5 коек. Казах, это наше место, занимай. Петя Малышек, Колесников и Аркаша здесь вещи бросайте, дал команду я и ни одного звука против, не услышал. Девочки расположились у нас по соседству в бывшем зале кинотеатра, а оставшиеся парни в фойе. Через час идем на ужин, а сейчас располагаемся. Крикнул поставленным командирским голосом Виталик и зашел в нашу будку киномеханика. В фойе окна разбиты, надо вставить, а то замерзнут парни, напомнил я. Вставлю, не переживай. Толя, выйди на минуту на улицу. Вставит он, я даже знаю кому, а окна, готов спорить, сегодня не сделают. Толя, назначаю тебя старшим, задача обустроиться, умывальник на улице, сортиры тоже, грязные, почистите. И еще есть бухло, Виталий Павлович, откуда, фальшиво изумился я, Толь, выручи, я отдам вдвойне, смотрит на меня воспитатель, ладно, есть у меня один резерв, с тебя литр коньяка, испытывающе смотрю на него, все, решено, завтра в город поеду поискать, радуется он, не надо искать, есть контакт, переплатишь, конечно, но мне надо, у Ленки днюха, и подкопать, вздыхает Виталик, вы еще и набухаетесь скоро. «Все ровно будет, сам прослежу», — сказал я и ушел за коньяком. Я его давно перелил во фляжку, а жаль отдавать. Вдруг рука моя нащупывает в рюкзаке что-то круглое, похожее на бутылку. Роюсь и достаю ликер из березки. Не брал я его. Бабуля, видно, положила. Один-то я Галине отнес, а второй вот он. Тащу, не скрывая, его на улицу. «Ох ты ж, откуда? Фирма!» — поражается простой парень Виталик. «В березке купил». В Ростове, не сам, конечно, но по моей просьбе, рассказываю нехитрую историю напитка я. Десантура довольна, и сегодня ДШБ в лице Виталия Павловича штурмует давно сдавшуюся крепость, да и хрен с ними. На ужин идем в местную столовую и на рубль я обожрался, борщ, мясная котлета и макароны, салатик овощной, салатик крабовый, крабы настоящие, а не обманка, компот, пара булочек с повидлой, горячих, с пылу с жару, ах да. Полстакана деревенской сметаны, не хуже, чем дома у бабули. Надо ли говорить, что я задремал после ужина, слушая приемник. Разбудил меня вопль, горим. Выскочил, пнув дверь ногой, шум в фойе у мальчиков. Блин, света нет. Ага, самодельный кипятильник виноват. Вы совсем охренели, сжечь нас хотите? Бушевал я. Вот вам кипятильник нормальный, увижу самоделку, набью морду. Пришлось жертвовать своим. Пока изолировал провода лейкопластырем, пока искали банку для кипячения воды, прошел час. У девочек, оказывается, есть чайник, некая Оксана позаботилась. Сон пропал, просыпался в 1:30, в 3, в 5, ходил в туалет, насмотрелся видов. Девочки во сне раскрывались, приметил парочку на будущее. Утром пришел деревенский бригадир и стал предлагать работу. В кирпичный карьер никто не нужен был. А вот на ферму и на зернохранилище вакансий было много. Родниковский совхоз еще сажал горох и время его уборки пришло. Я не лез никуда и молчал, со мной молчали все ребята из нашей вип-комнаты. Последняя вакансия, строительная, какая-то пристройка к коровнику. Не особо охота месить раствор, А что делать? Поднимаю руку, а за мной следом еще 4 моих соседа. Тут, наконец, соизволила появиться Анна Дмитриевна, и на лице ни следа от вчерашней злости. Виталик появился еще раньше, но по его лицу я ничего не прочел, кроме как то, что он устал и не выспался. «Все на завтрак», — дала команду Аня. «На сегодня уже завтрак для нас бесплатный, вернее, по талонам. Рисовая каша, яйцо вареное, хлеб с маслом и булочка. Надо с этими булками осторожнее, еще раз толстею. На ферме, где мы должны были строить пристройку, нас ждал живенький 40-летний мужик, Олег Андреевич. Сразу скажу, работа несложная, но трудоемкая, это минус. Из плюсов, вам за нее заплатят хорошо. Ждали шабашников, но они не приехали, вам же лучше. Что делать надо, старче?» Пошутил я. «Цемент там, песок тоже, воду брать здесь, месите раствор, а ты, любитель сказок?» Он указал пальцем на меня. «Со мной, будешь помогать стенку класть. Шеф, сколько нам заплатит?» Решил уточнить я. «По 300 рублей, но не за месяц, а за объем. Сделайте меньше, получите меньше, сделайте раньше, уедете раньше», — ответил бригадир, легким движением готовивший половинки из целых кирпичей. «А что делать, кроме этой пристройки?» — спросил я. Глава 16. «Доски на полу, вишь, сгнили в коровнике, менять их будем. Освещение тоже, ни в пень, ни в коромысло, тут надо искать мастеров. И так еще по мелочи», — отозвался бригадир. 2000 выделено. 500 себе берешь?» — сразу посчитал я. «Возьмешь с вами», — тоскливо сказал Олег Андреевич, глядя, как оба Петра пинают пустую консервную банку. «Ты меня слушай», — легко повернул сухонького мужичка к себе лицом. «Работать будут как стахановцы, ты скажи, с деньгами нас не кинут?» «Директор совхоза, кум мой», — вместо ответа похвастал Андреевич. «Пришлось стать бригадиром. Начали мы не с досок пола, а с пристройки. Главное что? Фундамент. Перед бетонированием подготовили участок. Первый этап включал в себя земляные работы. Для этого нам понадобились колышки и веревка, которыми сделали разметку местности. После того, как территорию разметили, приступили к рытью траншеи. Дно вырытой траншеи заполнили слоем щебня. В качестве основы под бетонную смесь сделали опалубку из деревянных досок. Опалубку я лично проверял уровнем, который нам выдал бригадир. Цемент, судя по надписям на мешках, был сотый, бетон я самолично решил делать марки 75, 1, 2, 4. Цемент, песок, гравий. Бетономешалки не было, зато были Казах и Аркаша. Справились не хуже. Сочковать я не давал никому, для этого я в начале работы, видя, что Бейбут филонит, пробил ему пресс. Бейбут, отдышавшись, стал работать как ударник коммунистического труда. Остальные тоже прокляли тот день, когда встретились со мной. К концу рабочего дня опалубка была залита бетоном. На обед мы не ходили, заливали бетон слоями через каждые 2 часа, уплотняли самодельным вибратором. Андреич смотрел на нас с видимым интересом, но молчал пока. «Жрать охота», — сказал осмелевший наконец Бейбут. Остальные, судя по всему, были с ним согласны. Ужин был с 7 до 8.30 в столовой, мы пришли под занавес. «Закрываемся. Раньше приходить надо», — взвизгнула толстуха-повар, или кто она там. «Ужин на всех». Я положил 5 перед крикушей. Бетон заливали, даже не обедали, и это сверх талонов. «Ой, талоны, нужны они мне». Ловкая толстая лапка убрала 5 в карман халата. «Машка, неси мужикам, что осталось, да живее». «Талоны? Да ну вас». Талонов этих в столовой было немерено, а вот наличных денег нет совсем. Скупились колхозники. Поэтому нас накормили от пуза. Были и блюда с обеда, вроде рыбы хек, из завтрака, вроде овощного салата. И с ужина, котлетки с пюре. Мои архаровцы ели как не в себя, а я радовался, что смогу немного заработать. Мне Андреич сказал, мол, сделаем объем, можем ехать домой, он договорится. С некоторых пор, мои знания в строительстве он ценил очень высоко, а умение поддерживать трудовую дисциплину посчитал за дар с небес. «Клава Митриевна», — обратился я к старшей по столовке, так как к ней обращались подчиненные, — «по 5 вам приносим, а вы уж нам ужин оставляйте. Рабочий день у нас ненормированный». «Андреич, конечно, жук, таких парней себе забрал», — одобрительно согласилась Клава. «Машка, иди сюда». Машка, уже начинающая полнеть деваха лет 20, подошла моментально. «Клаву тут уважают. Маша, на ужин хлопцам оставляя еду, и в обед на коровник относи на 5. «Сделаю, теть Клав», — мурлыкнула Маша и осмотрела нас, задержавшись взглядом, почему-то, на Аркаше Славнове. Хотя, что странного, он выглядел умнее нас всех вместе взятых. Я лишь ухмыльнулся и оставил еще пятерку на завтра. Так, со всех по рублю за сегодня, и по рублю за завтра, выйдя из столовой, потребовала платить расходы я. Отдали сразу, но Аркаша спросил про оплату рабского, как он выразился, труда. Сотки по три каждому, вроде дают месяц, но если быстрее сделаем, то уедем раньше, не стал скрывать вводную я. А не обманет, вскинулся Бейбут, но видя, как я разминаю кисти рук, добавил, да не обманет, я бы не стал. А кисти рук я стал разминать не просто так, навстречу нам шла компания местных, вроде и числом почти одинаковым с нами, всего 6 человек, но сильно покрепче обоих Петров и уже тем более Аркаши. Один прям очень здоровый, под 2 метра, кулаки, гири и орет. Куда прете, салаги? Мимо не разойтись, понимаю я. Маньяк Бейбут ощерился во всю свою мелкую пасть, он уж точно готов заломить половину соперников. А вот 2 Петра и Аркашка струхнули. Я так точно радовался драке, то, что она будет, и к гадалке не ходи. А тут такая удобная ситуация, их немного, ножей, дубин, кастетов не видно, это мне прет, они бухие. Я не стал ждать словесных претензий, и, пользуясь тем, что внимание здоровяка отвлечено на высокого Аркашу, бью его в челюсть. Да, снизу вверх, но тот, оторвав ноги от земли, летит головой в забор. -1. Его собратья по несчастью опешили, видимо, в деревне так не принято, надо сначала поговорить, поугрожать. Поглумиться, сразу бить, а в чем удовольствие, а мне нравится. Цепляю ближнего подсечкой и бью его тоже в челюсть, одного удара хватит. Соперники еще открывают рты, а я уже среди них, левый апперкот одному, и правый прямой в челюсть следующему. Бейбут успел выбить только одного, он бить может, но в драке не смыслит ни хрена, не надо добивать, лови момент. Подсек ногу одному, толкнул второго, и получил 5 секунд форы. Ах, как я дрался 30 лет назад, палка, бутылка, стул, стол, бывало все шло в дело, сейчас я словил память от меня прежнего, вижу все и все могу, вот здоровяк пытается встать, подсечка, и вколачиваю сверху 5 ударов, хватило бы одного, мой тренер по боксу Степурка из Ростова говорил так, в драке будьте осторожны, бьете без перчаток, люди будут отлетать с одного удара. Так собственно и было. Акцентированная серия ударов и соперников нет. 6-й бежит, запинаясь от нас. Убили. Женский вопль удивил меня, а забор не глухой. Оказывается, парочка девок явно ждали, когда нас отмутузит. Хер им по всей их глупой морде. Живы будут, нужны они нам 100 лет, успокаиваю болельщиц я. Переступая через врагов, идем домой, не сомневаюсь, ответка будет, но понимаю, что жду ее как приз какой-то. Руки чешутся. В клубе нас ждал сюрприз, и ладно бы хороший, вставили стекла, но был и нехороший. Парочка деревенских пытались вскрыть комнату киномеханика, где мы спали впятером, так еще и парочка недорослей бухала с нашими девочками, сидя у них на кровати. Ленка, вижу, уже бухая, маечка не скрывает соски, лифчиком Ленка не озаботилась. Бутылки вина стоят на стуле рядом с ее койкой. Один из деревенских хахалей уже тискает Оксанку, симпотную девку, но ростом уже под 1,80 м, а что тут скажешь, девочки взрослеют раньше и вырастают тоже. Хоть разорвись, с кого начать? Эй, кулибины, че там в замке ковыряете? Начал миролюбиво я. Пшел, нахер, смачно послали меня, даже не обернувшись. Они тут все бессмертные, ни разу их студенты не били, бью его под жопу, слегка, но он утыкается мордой в дверь, второй с изумлением смотрит на нас, и, видя 5 против одного себя, говорит, там место есть, мы девочкам хотели открыть, сразу сдал предательниц местный, да, чего вы самое козырное место заняли, крикнула мне бухая Ленка,